Глава 8. Поумневшие мобы. Наконец, процесс прохождения данжа пошел как положено. Мобы не могли прокусить нашу экипировку. Касси и Блондин не опасались давать себя цапнуть. На первом боссе Борода меня немало удивил легкостью, с которой он справился с мобом. Босс Лис был довольно большой, даже для увеличенных вариаций реального экземпляра. Да что там говорить, я сам струхнул, увидев этого монстра. Не меньше метра в холке. Даже подумал использовать огнестрельное оружие. Как только я собрался предложить это группе, Борода просто прикрылся своим щитом и пошел на него, сказав нам: «Подождите здесь, я сам». И главное, таким тоном, что сомнений ни у кого не было. Справится. Лис заметил его где-то на 20 метрах от своей норы. Выпрыгнул, понесся зигзагами и за 3 метра прыгнул. Борода сместился в сторону и ударил щитом. Да так грамотно и отработано, как будто уже делал так не один раз. Лис даже встать после падения не успел, как топор врезался ему в голову. Одного удара не хватило, но Борода и не думал останавливаться. Босс был оглушен и не мог ничего сделать. А главное, все удары шли в одно место, пока не раскололи голову Лису. Он обмяк, и Борода утонул тушку. Удивлены были все. Борода улыбнулся, как будто ничего не произошло. Похоже, опыт борьбы с крупными хищниками у него был. Где он мог этому научиться? Экстремальное сафари? Может быть. Ох, темный ты, дядька Борода, ох, темный. Закинуть удочку? Почему бы и нет? Я подошел к поверженному мобу и посмотрел Бороде в глаза. Надеюсь, воля сработает. «Львы?» Просто спросил его с выражением восхищения. «Почему львы?» Размеры почти совпадают, а метод первой атаки похож. По крайней мере, когда-то видел подобное по телевизору, но уже не помню точно. Борода ответил. «В том числе». Он прям наслаждался моментом своего триумфа. «Однако интересный ты человек, но не будем нагнетать. Я рад, что он со мной в отряде. Спокойнее мне от этого». «Красавчик!» Похвалил его и ничуть не покривил душой. Касси и Блондин тоже подошли и всячески восторгались победе Бороды. А я полез в нору. Там должен быть лут. До этого в обоих данжах мне попадались одни железные кольца. Вторую партию я решил не отправлять в Элису. Может, самому пригодится. А что есть тут? Я был уверен, нора — это та же горка тряпок. И у всех разновидностей мобов свой вид сундука сокровищ. Блин, как тут темно-то. Запомни, Захант. Приобрети фонарик, пригодится. А то будешь так же шарить руками в подобной ситуации. Хотя стоп, ты же курящий. Полез в карман и зажёг зажигалку. Что за говно? Почему света ни хрена нет? Долбаный турбонадув. Он света не дает вообще. Достал телефон и включил вспышку. Вот, так лучше. Так, и что у нас тут? Колечко, одна штука. Еще что? Все, точно все? Да, все. Что за кольцо? Кольцо стойкости Лиса. Материал, дерево, бонус, стойкость 0,3. Ого, а колечко-то мощное. Бороде, конечно, такое ни к чему сейчас, с его-то броней, но договор нужно соблюдать. Вылез, протянул его Бороде. Вот твой трофей. Он принял, кивнув и посмотрев свойства, отдал его Касе. Держи, надень. С ним ты станешь такая же крепкая, как твой брат. У девушки засверкали глаза, когда она принимала кольцо. Увидела материал, потускнели. Конечно, выглядит хоть и добротно, но все же из дерева, а не из золота. Однако, вчитавшись свойства, блеск вернулся. Она сразу одела его себе на безымянный палец, чмокнула бороду в щеку и стала любоваться рукой с обновкой. Кстати, у нее на руках не было колец вовсе. Странно, обычно у девушек не меньше трех. Ну да ладно, может, сняла за ненадобностью. Второго босса уже били все вместе. Не потому что сильный, а чтобы в стороне не стоять. Борода щитом отбрасывает, и мы толпой забиваем. Все-таки преимущество группы неоспоримо. Проще и безопаснее, а если народ толковый и проверенный, то еще и спокойнее. Сейчас же я косился на Касе, ожидая еще одну глупость, и в бою отвлекался проверить, все ли с ней в порядке. Подозрение на бороду. Кто такой? Почему с ними? И что меня пугает больше, чем очередь в спину, это способность арта. Схватит сзади и заморозит голову. Главное же, я ничего сделать не успею, и даже Арафатка не спасет. Вот последнее особенно обидно. Ладно, так и до паранойи недалеко. Что там в норе у бедняги Лиса? Ожерелье мудрости Лиса. Материал, шелк, когти Лиса. Бонус, Ускорение восстановления энергии на 3 единицы в минуту. Арт, это походу тебе. Я передал ему ожерелье. Ты у нас один со способностью, вот и владей. Он посмотрел на описание, кивнул и надел. Касси посмотрела, ухмыльнулась. «Становление шамана. Регалия номер раз». Арт ответил, показывая сестре большой палец. «В точку!» «Кстати, у меня же скоро будет новый уровень. А там и своя нормальная способность. Жду не дождусь». Касси с бородой тоже немного осталось. Думаю, с данжа мы выйдем, все с нужной суммой опыта, а Арт еще и с запасом. Мы устроили небольшой привал. Я закурил, затянулся. Выскочило окошко сообщения. Отравление дымом. Выносливость снижена на 5%. Длительность 3 часа. Да ну нафиг. Оно стало сильнее. До этого при курении отравление было всегда процент, а тут 5. Тенденция роста пугает. Это что, мне нужно бросать курить? А как? Столько раз уже пытался, но всегда, когда жизнь знакомила с суровой реальностью, начинал снова. Может, это было самовнушение, но становилось легче. Может, поэтому алкоголики не выходят из запоя? Может быть. Потом об этом подумаю. Пора двигаться дальше. Еще 3 босса и куча мелкоты впереди. Просека леса шла прямо. Мобы отработанно быстро кончались. Я ожидал очередной поворот к боссу, но увиденное заставило вспомнить, что в этом данже мы повстречаемся с поумневшими мобами. Похоже, это оно. Коридор просеки резко расширялся, превращаясь в хоть и редкий, но стандартный лес. Вот что значит территория в названии данжа. Нам придется шариться по лесу, выискивая и устраняя лис. Это же прорва времени. Да, что делать? Мы стояли на границе этого расширения, и каждый думал о своем. Но, похоже, все пришли к одинаковому выводу. Касси дернулась вперед, повернувшись к нам. Прогуляемся, а там видно будет. Если что, вернемся. Да она оптимистка. Неужели не понимает, что там лиса куда опаснее, чем до этого? Тут же из леса раздался короткий вой. Ничего подобного я раньше не слышал. Нет, он был не страшный, но и не волчий. Лисий? Они воют? Вот этот вой повторился. Но уже из другой части леса. И так по нарастающей. Борода произнес: «Лисий лай, обычно они так орут во время гона». Мы непонимающе смотрели на бороду. О чем это он? В ответ на это он расширил глаза, как будто испугался, и, кинув свой топорик в такое же, как у меня, кольцо на поясе, бросил щит на землю и одним движением взял на изготовку автомат. Передернул затвор и рычащим голосом, которому хочешь не хочешь, а будешь подчиняться, начал отдавать приказы. «Огнестрел к бою, они попрут толпой! Арт и Касси, по 2 одиночных в лес!» Удивительно, но оба все сделали, как он приказал. Хотя чего удивительного, у него такой взгляд, что ослушаться страшно. Да что говорить, даже я со своей волей копье бросил, чтобы не терять времени на подготовку автомата. Раздались 4 выстрела в молоко, и приказы посыпались дальше. «Отходим назад!» И мы попятились, держались на мушке. «Стрелять одиночными! Считать патроны! Кричите о перезарядке! Держимся рядом! Вступив в ближний бой, встаем спина к спине!» А из леса тем временем то тут, то там стали выбегать лисы и нестись в нашу сторону. Уже не зигзагом, а прямо. И их было много. Очень много. Навскидку хвостов 100. «Абзац тебе, Захант! Ну почему я не купил огнемет?» Мы начали стрелять. Вот только я, Арт и Касси попадали 1 раз из 3, в отличие от бороды. По мере приближения, конечно, результат улучшался, но это меня ох как не радовало. Вот я понял, что перезаряжаться долго, и, бросив автомат, материализовал пистолет. То же самое сделал Арт. Касси и борода, бросив автоматы, достали пистолеты из своей кобуры. А лисы были уже в 10 метрах от нас. Отправив пистолет в инвентарь раньше, чем закончатся патроны в нем, вытащил одно мачете и в другую руку взял нож. Все перевооружились, как я. Когда они были буквально в 3 метрах, Арт набрал в грудь воздуха и выдохнул на несколько метров вперед, мерцающие частичками льда облака, тем самым заморозив и замедлив несколько лис. Из ушей и носа у него пошла кровь, а в глазах полопались капилляры. Борода, дернув Касси за плечо, встал на ее место, прикрыв спиной от первого удара. Я приготовился к прыжку первого ряда. Эти лисы были меньше, чем те, которые встречались до этого, но двигались совершенно по-другому. Как-то живее, что ли? Вот первый ряд прыгнул, и я ударил обоими оружиями, отрезая лапу одной и протыкая брюхо другой. Повалить нас не смогли, но окружили буквально сразу. Больше они не вцеплялись в ноги, а прыгали или, подбегая, быстро кусали, куда придется, и отступали. Мои штаны сразу же прокусили. Такого я не ожидал, но не останавливаясь и не обращая внимания на боль, рубил и колол, как только появлялась возможность. Не планируя, мы втроём защищали спинами Касси, у которой сквозь ткань просачивалась кровь буквально по всему телу. Арт выглядел не лучше, борода был в порядке. Топор так и мелькал то остриём, то обухом, но настигал лис. В левой руке ножом, как и я, колол всех, до кого мог дотянуться. Не знаю, сколько мы так рубились, но всё закончилось неожиданно. Просто некого стало бить. Некоторое время мы стояли, ожидая нападения, и когда поняли, что всё закончилось, сели там же, где и стояли, в груди трупов. Все, кроме бороды, он подхватил девушку и понёс на чистое от крови и тел место. Она выглядела ужасно, но была живая. Посмотрел на Арта. Кошмар. Лицо всё в укусах, кровоточит, взгляд стеклянный, тяжело дышит. Я выгляжу получше, но ноги пульсируют жуткой болью. Как будто там живого места не осталось. Тело и руки в порядке, не смогли прокусить. А вот лицо по ощущениям не лучше, чем у Арта. Маску можно выбрасывать. Прошёл первый тик регенерации. Лучше не стало, после третьего тоже. Я понял, что придётся ждать 100 минут. До седьмого здесь мне опыта не хватит. А Касси? Может, и хватит. Я встал, морщась от боли, и похромал к бороде, таща одного лиса. Бросил моба рядом с Касси и положил её руку на него. Сказал бороде: «Если она возьмёт уровень, то сразу поправится». И пошёл за следующим. Борода смог донести до девушки способ избавиться от боли. И она всё же стала их лутать. Я медленно ковылял, таская по одной, но больше сил не было. Борода хватал по три в каждую руку, и пока я добирался, успевал выкинуть пролутанное и помогал Касси класть на полный опыта руку. В какой-то момент она дёрнулась и бодро встала. «Спасибо, теперь я в порядке». Мы с бородой перевели дух. Теперь очередь Арта. Как он там? Скверно. Так же сидит, но смотрит на нас с благодарностью. Борода произнёс: «Лутани всех оставшихся. Может, возьмёшь уровень и придёшь в себя». Я был согласен с бородой, и из нас четверых больше всех пострадали брат с сестрой. Борода так вообще никак не поранился. Из чего его одежда? Явно это не кевлар. Он уже показал себя против настоящих зверей. Одним словом показал. Бесполезен. До этого, оказывается, были лишь игры. Со стороны леса мы услышали такой же вой, как и до этого. Только он был сильнее и один. Все повернули головы. «Ну как так? Про босса-то мы забыли, а он пришёл в последний момент и был больше, чем до него все остальные мобы. С двумя хвостами и белыми полосками от ушей до передних лап. Красив, грациозен, медленно идёт к нам. Борода осматривается в поисках оружия, но он оставил его в груди тел. Арт еле двигается, но продолжает лутать, надеясь уже прийти в себя. Касси села на землю с обречённостью в глазах. Ситуация. Я обратился к бороде. «Побудь приманкой и клещом», — сказал, оскалившись. Он понял правильно и пошёл уверенно на лиса, сжав кулаки. Я тоже пошёл к лису, заходя сбоку и перезаряжая пистолет в инвентаре. Предполагал, что так можно, но только сейчас воплощал свою теорию. Лис набросился на бороду. Тот поставил левую руку под укус, а правый схватил, приподнял лапу зверя и не давал тому выпустить его левую руку из пасти. Я материализовал пистолет в руке и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны. Лис помер уже на пятой пуле, но остановиться я не мог. Нервы. Всё это время борода держал его. Рука у него оказалась сломана, но он улыбался. Справились, прошли данж. Выскочило сообщение. Данж «Пригородные лисы» пройден. А дополнительного опыта не дали. Почему? Может, из-за группы? Дополнительная награда за прохождение соло? А что, мотивирует? Зарыться в одеяло и трястись. Если в каждом данже типа территория будет такая волна мобов, как и пройти в одно лицо? Я задумался. Как? Натыкать мин и просто дать дёру, а они пусть и летают. Вариант. Да, на ты такой вариант. Я потрогал свои ноги. Всё ещё не зажили. Вот как они смогли прокусить кевлар? Да ещё такой плотный, как у меня. У Касси и Арта пластиковые накладки на ноги, руки, грудь и спину. Все погрызены так, что уже точно не БУ. Хуже. Почему раньше не прокусывали и атаковали шаблонно? Потому что тупые? Система подготавливала нас, подсовывая ослабленных противников, а сейчас познакомила с нормальными? Хреновое знакомство, почти фатальное. Вон Арт пролутал всех, а уровень не взял. И сейчас как зомби. Сидит, облокотился об горку тел. Теребит ухо лисьего трупа. Нет, он в порядке, как и все теперь, по сути. В себя перейти нужно просто. Прошло где-то 10 минут, а регенерации нужно 100. В моем случае поменьше, но все равно долго. Достал пачку сигарет, посмотрел на нее. Нахер. Выкинул ее в сторону, потянул к себе за хвост ближайшую тушку и лег, положив голову на нее. Закрыл глаза и зашел на рынок. Да, интерфейс никуда не девается даже с закрытыми глазами, но его можно приглушить и вообще настроить по-любому. Сейчас у меня в нижней левой периферии зрения две полоски резервов. Когда перевожу взгляд на них, они меняются на цифры двух цветов. Энергия синяя, а прана оранжевая. Такая расцветка мне ближе. Энергия похожа на ману, поэтому синяя, а прана вызывает ассоциации с шаолинем. В противоположном от резервов углу значки почты, параметров персонажа и рынок. Просто контуры, полупрозрачные. Очень гибкая система, вид зависит от воображения. Никогда не надоест, наверное. Но функционала не хватает, если сравнивать его с компьютером. Мне бы пригодился блокнот, калькулятор, карта и браузер. Ладно, потом подумаю об этом. Перерыв необходим, да и освоиться нужно со своей способностью, которую я так и не приобрел. Прана у меня навалом, определенно беру на бок. Что бы взять? Подумаем логически, чего я хочу. Определенно стать сильным. Допустим, я стану дико опасным. Чем меня будут убивать? Снайпер, другой маг или карательный отряд? Это особо без внешних разрушений. Так сказать, самое простое, что может случиться. Если сложнее, то нет. Настолько опасным быть опасно. Каламбур. Что ж, на данный момент я понял, что ближний бой — это для неудачников. Огнестрельное оружие не зря стало основным способом ведения войны. Магия еще не скоро сможет ему что-либо противопоставить. Вон, крутой босс, уверенный в себе, сильный и опасный, а лежит себе расстрелянный простым пистолетом без особой сложности. А ведь, по идее, против него со своей железкой ты не вышел бы победителем. Факт. Вон, он даже бороде руку сломал. Из чего его снаряжение сделано? Наш кевлар прокусили, а его нет. Лишь босс-лис умудрился сломать кость силой челюстей, но все равно не смог прокусить. Получается, на ближайшее время орудие нанесения урона у меня есть. Огнестрел. Осталось найти, чем себя защитить. Броню купить не проблема. Сайт Каспера работает. Деньги есть, хоть и немного. На экзоскелет не хватит, но он и не нужен. Посмотрим, когда буду дома. Ага, как использовать прану? Ускорение, усиление, защита, лечение. Все хочу, все нужно. А могу выбрать лишь одно. Как поступить? Допустим, буду исходить из прохождения подобного данжа в одиночку. Как бы я это сделал? Что бы мне помогло? Либо ускорение, либо защита. Посмотри варианты ускорений. Так, ускорение реакции. Уклоняться смогу лучше, если замечу опасность, конечно. Пулю вижу, думаю, что нет. Дальше, ускорение восприятия. Вот с этим пулю вижу, но вернуться не успею. В ближнем бою такая штука полезна, не спорю. Меньше лишних движений. Запомним. Дальше. Что-то среднее полезно лишь в перспективе либо на несколько секунд действия. Может и спасти жизнь за эти пару мгновений, но не в случае нападения толпы. Ладненько. А какие защиты есть? Уплотнение, упрочинение, отражение. Это еще что за отражение? Так. Ага. Отклонение, но категорически обратно в неприятеля. Тратится прорва праны, но пуля может отправить в стрелявшего. Полезно от снайпера. Штурмовика одна своя пуля не завалит, а вот меня его вторая, скорее всего, да. А вот простое уклонение вполне способно защитить. Вот только ограничение на количество в секунду. Не подходит. Что еще? Ну-ка, фильтр. Щит. Всего один вариант. Щит праны. Интересно. Щит праны. Эффект. Материальное воплощение праны для защиты. Стоимость. 2 единицы праны на 1 квадратный миллиметр площади. Вполне неплохо. Сейчас у меня 80 праны. Могу сделать щит радиусом в 2 квадратных сантиметра. Мало, конечно, но в перспективе вполне сносно. Беру. Сколько там у меня опыта? Всего 22 тысячи? Чего так мало? А, ну да, я же здесь был сама щедрость. Все потенциальным соратникам. Даже лут отдавал. Не весь, правда, нам его еще собирать. Эссенцию одну себе оставил. На ловкость. Остальные собирали они. Зато Кассия и Борода качнулись до 5-го. Так, купить. Ага, чувствую. Надеюсь, не прогадал, хотя бесполезных способностей не бывает, особенно основных дисциплин. Дома буду разбираться со своей, утром, когда высплюсь. Захант, ты как? Это Арт, пришел в себя уже. Я открыл глаза, Заметно похудел, взгляд немного сонный, лицо бледное. Не стоило ему выкладываться с заклинанием, себе больше навредил. Но зато я понял, что так можно. А это возможность выходить за грань доступного. Остальные стояли с ним рядом и смотрели на меня. Кассия светилась бодростью. Рука бороды уже восстановилась. Как так? 100 минут еще не прошли. Даже половина от этого. Да, перелом заживет быстрее этого срока. Но ведь и на теле бороды куча синяков и гематом. Нормально. Борода, как рука? Кассия оживилась, но молчит. Что происходит? Борода кивнул на девушку. Кассия вылечила. Она заклинание лечения взяла. А я пришелся первым пациентом. Вот она что. Почему бойкая и непоседливая девушка взяла такую способность? Я посмотрел на нее с вопросом в глазах. Я больше не хочу сражаться так. Мне больно. Лучше буду лечить в безопасности. Удивительно мудрое решение. А сдержанности хватит? Она же в бой чуть ли не первой лезла. Озвучил ей ту же мысль. Она ответила. А навыком потом возьму усиление, как Метида. Вот оно что. Ну, тогда все понятно. Думаю, это усиление ее еще удивит. Ведь с ним можно не только камни крошить руками, но и быстро передвигаться прыжками по несколько десятков метров. Дыхалка только хорошая нужна. Физика никуда не пропала. Я встал. «Добро, борода, а ты взял 5-й?» Он кивнул. «Способность купил?» Покачал головой. «Нет, чего так?» Я поднял бровь. «В спокойной обстановке это решу. Сейчас усталым и голодным. Такое решение принимать не хочу». «В принципе, правильно. Наверное, я поторопился. Но мои предположения говорили о другом. Нужно их проверить. Описание навыка скудное, но перспектива весьма широкая». «Ну, значит, выбирайте. Хаваем и ищем, или наоборот?» Они ни на секунду, не задумавшись, синхронно сказали. «Первое. Вот же жадные до добра. Ну, это хорошо. Значит, поедим потом. А пока...» «В таком случае разбредаемся по лесу и ищем нычки. Опасности здесь больше нет. Встречаемся в конце леса. Если заблудитесь, просто вернитесь сюда и идите прямо сквозь лес, никуда не сворачивая, начиная от этой просеки. Я пошел туда, жду вас». Арт и Касси кивнули и пошли кто куда по пути, подобрав свое оружие. Я тоже подобрал свое, перезарядил все, почистил мачете и нож от крови и только потом двинулся к выходу. Борода шел рядом. Я молчал. Любопытно, деревья тут как настоящие, земля тоже. То есть какая-никакая, но экосистема. Как это можно использовать? Выпустит ли Данж меня в обнимку с бревном? Или, зачистив его от мобов, посадите здесь, допустим, помидоры? Получится? Идея для ботаника. Сколько времени после прохождения данжа в нем можно находиться? Столько вопросов, а ответы будут не скоро. Да и некомпетентен я в этой области. Какого черта забиваю подобным голову? Боюсь спрашивать бороду об интересующих меня деталях? Да ладно, с чего это? Воля у меня сейчас довольно высока. А какая у него? Когда он командовал, ослушаться было сродни самого убогого проступка. Неприемлемо в корне. Мало понятно, как вообще воля работает. На первый взгляд, совершенно ненадежный инструмент давления. Так, хватит себя убеждать, что обдумаешь важные вещи. Борода, а из чего твое снаряжение сделано? Наш кевлар прокусили, а твой нет. Как так? Потому что это не кевлар, а паутинное волокно. Да ладно, его все-таки изобрели? Вот только не в волокне заслуга защиты. Там еще есть кольчужный слой. Не знаю, из какого металла. Удивительно, как будто специально для подобных ситуаций сделанное снаряжение. Что ж это за друг у тебя такой, если дарит подобную одежку? Вот действительно, простой смертный подобное не купит. На самом деле друг лишь ткань подогнал и идею подкинул. Остальное сшил я сам. Когда не имеешь возможности ходить, появляется куча свободного времени. Вот и делал для сына одежку, чтобы безопаснее служилось. Он не намного выше меня сейчас. А несколько дней назад меня посетила боль. И я снова могу ходить. Подогнать минутное дело. Вот так. Вот оно что. По всему выходит, что борода служил. Был ранен, покалечен. Открыл или кем-то работал в магазине мотоснаряжения. Связи со службой остались. Плюс его сын служит в спецназе. Вот ему старый друг и подогнал экспериментальную ткань. Как достал? Наверное, просто спер, ибо я не слышал о внедрении этой технологии. Там с выведением пауков какая-то лажа. Не суть, добыл и все. И по старой дружбе отдал или продал. Подгон можно интерпретировать как угодно. А еще подкинул идею, как расширить функционал защиты такой формы. Времени у бороды вагон, о безопасности сына печется. Не хочет ему своей судьбы. Жены-то, скорее всего, нет. Ушла. Зачем ей калека? Вот и плел, шил, подгонял. На выходе получается стойко к порезам и укусам форма. Единственный минус – это постоянное давление, допустим, челюсти. Не прокосит, но кости переломит. Так и вышло. Ну, еще пули могут ударами кости сломать. Минусов много, но это лучше, чем мое непотребство. Лучше этого только закрытый боевой скафандр, встроенным экзоскелетом и оружейным комплексом. Костюм железного человека, например. А ведь необходимое количество электроэнергии сейчас вполне можно достать. Макс со способностью проявления молнии. Вариант, естественно. Блин, отвлекся. Хорошие у тебя друзья. Вот только появляется вопрос. Какого хрена ты делаешь тут, а не ищешь сына? Это же естественное желание родителя. Апокалипсис. Все мои дети ко мне. Я знаю, что делать. Да звонил я ему. Сообщил уже все. Он приедет скоро, надеюсь. Вот, решил пока не терять время. Он обвел лес рукой. Чтобы не отстать от чада. Но, в принципе, я согласен с его решением. Все-таки наверняка сынище посетил подобное место, а возможно и не одно. Как вырвется к папе, будет уже где-то 15-м. Если, конечно, ему не прикажут опыт отдать. Кстати, с этого ключа я как-то не думал. Опыт же теперь станет важнейшей валютой. Доллар, евро, фу, бумажки. В обмен на опыт можно стать сильнее или купить, что нужно, без посредников. Я на рынке вроде вкладку с пищей видел, а это совсем другая для мира экономика. Эра торговцев прошла? Не думаю. Эти крохоборы бессмертны, блин. У бороды явно завышена воля. Я постоянно отвлекаюсь на всякую ерунду. Вот и получится лет через 20. У трона владыки с волей в 50 единиц. Бравые воины будут сопли жевать, как провинившийся школьник. Да чтоб тебе! Слушай, а чего ты в данж с рандомным контингентом ходишь? А не со своими бывшими, но боевыми товарищами? Все же странно. Даже таких бывших коллег достаточно много. Теперь-то они здоровы. А это много закаленных в бою ветеранов. Обученные, опасные, умелые. А нет никого. Они первыми попались. Подумал, почему бы и нет, натаскаю. Однако, как оказалось, хреновый из меня наставник и учитель. Они не служили. К крику сержанта не приучены. И приказы выполнять не хотят. Тебя вон слушали. Почему? Я даже остановился, смотря на бороду. Борода, а какая цифра у тебя в параметрах рядом с волей? Он непонимающе посмотрел на меня и подзавис. Видимо, смотрел параметры. Затем произнес: «Сейчас 1.4». Вот и ответ. Прокуратура крута, возможно, но у человека, который вынужден каждый день терпеть сочувствующие взгляды, бороться со своей немощностью, даже в простых действиях вроде справления нужды, и превозмогать злость на себя, воля вырастет гораздо выше, нежели простое доминирование над, по сути, уже сломленным человеком». «Да, борода, знаешь такую поговорку? Старого пса новым трюкам не научишь. Так вот, твоя воля выше моей больше, чем в 2 раза. Если бы ты захотел, они бы у тебя по струнке ходили, как в тот момент, когда ты отдавал нам приказы. Мы не могли тебя ослушаться». Не хотелось это признавать, но борода с этим параметром становится весьма опасным типом. Вот, например, будем мы с ним стоять друг напротив друга с автоматами на изготовку. А он возьми да и ляпни, мол, извини, был неправ. Я же поведусь, как ребенок. Не люблю я приказывать. Да и цели у меня нет другой, кроме как сына повидать. Убедиться, что все хорошо с ним. Да что старому родителю нужно? Чтобы чадо в порядке было, в тепле и накормлено. Дети — это сильный психологический якорь. Сурового мужика могут превратить в плаксивую тряпку. Или наоборот, тряпку превратят в брутального монстра, который за свое дитя будет, не разбираясь, буянить. Дети, блин. Ясненько. А как так получилось, что Арт стал 5-м? Ты же был основной силой. Осталось прояснить только этот вопрос, и все станет на свои места. Касси не сразу начала бить мобов, боялась. Я был всецело занят защитой. Еще не привык к ногам, буквально заново учился ходить. Стоять мог, щит держать без проблем. А вот как-то маневрировать, это уже с трудом. Неохотно слушались. Вот Арт и умертвлял всех. Он же всех и лутал. Мы договорились с ними, чтобы все честно было. Кто убил, того и тапки. А вот когда второй раз пошли на голодных крыс, там уже и я, и Касси освоились. Как-то так. Я по-новому взглянул на эту команду. Ветеран-калека, мечтающий о встрече с сыном и не желающий ударить в грязь лицом при встрече с ним. Брат с сестрой, потерявшие родителей при начале всего этого. Простой планктон общества без навыков боя вовсе, но с желанием стать сильнее. Их троих объединяла честность. Обмануть, значит потерять доверие. А главное, не кинули они друг друга. И это странно. История подходит для мелодрамы. Все оказалось проще, чем я себе напридумывал. Смотри, вон там просвет. Это, похоже, выход. Рядом с этим выходом было три норы. Я показал Бороди на крайнюю, а сам полез в центральную. И что ты мне оставил, о большой лисий босс? Нефритовое кольцо мудрости лиса. Материал – нефрит, серебро. Бонус – ловкость 0,6, дух 0,3. Какая прелесть. В первый раз попался бонус в два параметра. Я понял тенденцию. Это легкая связь понятий, легенд и ассоциаций человечества о мобах с наградой в виде параметров лута. Например, лисы же хитрые, ловкие. Вот и выпадает из них эссенция ловкости и разума. Шмотки имеют аналогичные параметры. Это что, мне теперь идти на медведя? У кого я еще получу так мне необходимую силу и стойкость? Ну, допустим, кабаны. Еще кто? Лоси? Возможно. Еще. Мне нужен учебник по фауне нашей родины. Может, удастся найти какую-нибудь дико стойкую птичку, которая не против помирать от одной пули. Я выполз из норы. Касси была уже тут. Борода вертел в руках колечко. Я посмотрел на свойства. Серебряное кольцо стойкости. Материал – серебро. Бонус – стойкость 0,3. Не знаю, правильно ли это, но я бы с ним махнулся. Зачем мне ловкость, когда ее у меня и так навалом? А вот стойкости теперь нужно чем больше, тем лучше. Я посмотрел на Касси. У нее браслет. Браслет пригородного лиса. Материал – дерево. Бонус – ловкость 0,2. Обычное колечко. Из крайней норы выпал Сарт. Весь в листьях и веточках. Довольный, кстати. Что он там такое нашел? Он показал перчатку. Простую, изодранную, рабочую перчатку. Одноразовую, с одним целым пальцем, средним. Ну а что, самое используемое в тепле. Ну-ка, что о нем система напишет? Перчатка рабочая, изношенная. Материал ХБ, ПВХ. Бонус, сила 0,5. Однако, вроде и ширпотреб, а падишь ты, неожиданно. Все оценили первый попавшийся нам предмет, который не бижа. А тут еще приставка изношенный. Какие же параметры у новой или легендарной? Нужно на рынке глянуть. Там все это есть вроде. Стоит, правда, безумно, но что поделать, рынок. Теперь что, кушать? Народ, сразу пойдем по домам. Или поедим? Борода молчал, Арт тоже. Им, похоже, все равно. А вот Касси произнесла. Не, поехали домой. В походе есть вредно. Вот с этим я бы поспорил. Сублиматы, конечно, вредны, но не при нагрузках, где каждая калория в деле. А мне почему-то думается, что Касси именно это имела в виду. Спорить с женщиной — глупый поступок, да и неуместный. Все устали, пора домой. Ну, тогда на выход. Мы подошли к выходу, и все согласились выйти. Картина сменилась на ночной лес. Звуки просто ударили по ушам так, что мы присели. Неожиданно. Тьфу ты! Зверьё лесное! Выругался Арт. В ответ ему где-то неподалеку ухнула сова. Пойдем уже, тут темно и страшно. Но звери всюду такие аппетитные. Сказала Касси, поглаживая живот. Согласен с ней, ту же сову на вкус проверил бы. Оружие есть, чем развести костер тоже. Спешить особо некуда, уже на все опоздал. Но кто меня довезет до дома? Верно, никто, если они уедут. И я хоть и сытым, но пешком и в темноте попрусь в город, нафиг. Мы вышли к дороге, где припарковали буханку. И нам открылась интересная картина. Там стоял самый настоящий БТР. Вроде 80-я модель, не разбираюсь. Солдат не видно, но я почему-то знаю. Они заныкались в кустах повсюду и сейчас смотрят на нас через прицелы своих автоматов. Мурашки пробежали по спине. Не к добру это.